коктейль в твоих руках. Лучшее пойло в этом мире. Коктейль Молотова. Покажи мне худшего врага, я сдам себя тебе. Первоисточник всех проблем. Переплетение лабиринта корневой мозговой желейной структуры. А что в другой руке? Я нашла по дороге арматуру. Лучшую арматуру. Проверишь? Сейчас покажу, как это работает в совокупности. Опять блуждаешь в своих мирах? Они просят от меня некой послушности, а во мне стальным прутом сразу после ковки бьется революция. А как же страх? Отчаянность — это судьба. Это выбор. Выбор быть другим. Выбор встать и защитить от пуль. Выбор выйти, уйти и спастись. Феникс чувствует нелепые решетки, как пахнет прах. Мой расплетает полотно, а на нем восстает моя душа. У меня есть миры, в которых я любила. Есть миры, где из меня делали стальную машину. Есть то место, где мне не хватало денег для того, чтобы себе что-то купить. И там, где я была благородной нимфой. Они надевают платье. Я покупаю чипсы. Из королевы в Золушку, назад в обратность. Ощущая всем телом непригодность и гравитацию. Мир, где я борюсь с негативом. А потом проявляю пленку негатива. Как ради это, как нестабильно. Понимаешь, мир — это выбор. И даже я чей-то выбор. Исключаю только вероятность событий. Математический маятник не дает прав на ошибку. Когда со всех сторон долбит в уши статистика. Я делаю шаг в сторону, прыгаю, варьирую, как лесная нимфа с какой-то арматурой и бутылкой. Я даже не помню, где я их нашла. На улицах, говорят, глаголят истину. И я делаю это невероятно красиво.